Гирин переводил, не замечая, как вздрагивает Сима. Дальше тут говорится, что она так и умерла, подобно другой, очень красивой молодой женщине, которая не издала ни звука, хотя в нее били, как в шубу, сажали на козла и раздробили кости. Но как же это возможно? Это явление известно в психологии как истерическая анальгезия или утрата болевых ощущений от заболевания тяжелой истерией. Среди ведьм, как я уже говорил, было много нервно больных, и уж, конечно, психические расстройства возникали от пыток. Но в большинстве случаев и это физиологически вполне закономерно, что от тюрьмы, голода, страха и пыток психика человека надламывалась. Он превращался в безвольное, покорное своим палачам существо, готовое возвести на себя любую вину, сознаться в чем угодно, лишь бы избавиться от мук. И все шли на костер. Впрочем, не все. Кальвин, в отличие от псов Господа, замуровывал женщин живыми. За редчайшими исключениями никто из схваченных не спасался. Слуги Божьи не могли ошибаться. «Довольно», — вырвалось у Симы. «Я тоже думаю». «И вы считаете, что связь между несчастьем Нади и молотом — это ненависть к женщине, возвращенной церковью?» «Да в этом-то и скрыта суть дела. Воспитанием европейского человека уже примерно веков 17 занималась христианская церковь. Неудивительно, если остатки этой морали уцелели в скрытых, подчас неосознанных формах и в нашей советской стране, давно порвавшейся религии. Именно по отношению к женщине. У нас еще много христианских предрассудков, и случай с Надей имеет прямое ко всему этому отношение. Я привел вас к молоту ведьм, чтобы показать ту глубину позора и падения, ту кульминацию мракобесия и жестокости, которая не может быть ничем смыта с христианской церкви ни теперь, ни в будущие тысячелетия. Точно так же, как позор фашизма и лагерей смерти ничем не смоется с европейской культуры нашего века. Да, всех тяжелее приходилось женщине. Христианство полностью взяло из древнееврейской религии учение о грехе и нечистоте женщины. Откуда оно взялось у древних евреев, самого архаического народа на планете, пережившего всех остальных своих современников, кроме разве китайцев, это нетрудно установить, если подумать о бытовых условиях их жизни на краю пустыни, под ежечасной угрозой нападения соседей. Но сейчас не об этом речь. Дело в том, что эти моральные принципы вошли полностью в христианскую религию и затем прочно усвоились церковью. Основатель Римской церкви апостол Павел, с современной точки зрения, явный параноик с устойчивыми галлюцинациями, особенно круто утвердил антиженскую линию церкви. Церковь к концу Средневековья разрослась в мощную организацию с широкой и неограниченной властью, и по законам диалектического развития зерна ошибок, посеянных при ее основании, разрослись до неизбежного противоречия с самым существом христианской религии, до чудовищного по кровожадности и жестокости преследования ведьм, а заодно и всякого свободомыслия, на века отбросившего назад человечество, вернее, нашу европейскую цивилизацию, и поставившего Европу на грань полного экономического краха. Если бы не подоспело ограбление Азии и Африки, то вряд ли Европа выдержала бы такой крах своей культуры и воспитания. Дошло до того, что красивые женщины в Германии, Испании и других странах стали редкостью. Испания, где инквизиция особенно разгулялась в течение почти 3 веков, постепенно, поколение за поколением, лишилась вообще всех своих наиболее талантливых, мужественных и образованных людей, чем и погубила себя как мировую державу, сделавшись третьеразрядной страной, переставшей влиять на развитие европейской экономики и культуры.